107. 3 октября 1915 года. Дорогая моя деточка, мы отправляемся на отдых. Это очень кстати, потому что шинели наши все в грязи, а сумки с продовольствием малость отощали. Очень хочется как следует помыться. Все прошло хорошо. Ура! Еще раз браво твоим ОМОНским трудам. Стократно твой А.